Дельвейс. Он был счастлив. Ему было 28 лет, в кармане лежали 3 кирпича, а впереди ждало прекрасное будущее. Он уже забыл о Ди Кристо. Умение быстро забывать тех, кого замочил, было одним из достоинств Тони Гонсалеса, позволявшим ему идти вперед без колебаний и угрызений совести. Обед у мсье Виктора был великолепен, и сам шеф относился к нему очень хорошо, выделяя из остальных. В мсье Викторе Тони нравилось то, что он оставлял его в покое между операциями и требовал только одного — иметь возможность связаться с ним в любое время дня и ночи. Поэтому Тони никуда не ездил. Зиму он проводил в Париже, весну на Лазурном берегу, а лето и осень в каком-нибудь тихом уголке, вроде пансиона Эдельвейс. В Эдельвейсе ему очень понравилось, особенно эта обстановка в стиле старой Франции. Тони любил его мягкую атмосферу, к тому же это было отличным убежищем. Туда никуда не сунется ни один легавый, это точно. Тони стал думать о мадам Деланкур, еще аппетитной дуре, таскавшая на себе столько драгоценностей, что ей могла позавидовать какая-нибудь шахиня. Эти побрякушки были сильным искушением, но связываться с ними нельзя. На этот счет месье Виктор очень строг и терпеть не может, чтобы его помощники проявляли личную инициативу. Так что Тони выбросил из головы побрякушки Деланкурши. Когда нужно, он умел быть очень осторожным. Чтобы развеяться, он переключился мыслями на Марии Жо Митиве. Это было приятно. Девчушка просто королевский кусочек. Ведя уверенной рукой 404-ку, Тони пообещал себе, что трахнет ее в один из ближайших дней, и эта мысль вызвала на его губах широкую улыбку. Его возвращение в пансион стало праздником для всех, особенно для дам. Тони расточал улыбки, раскланивался, обнял Жанно, поцеловал несколько ручек и поднялся в свою комнату. Он запер дверь на ключ, положил конверт, полученный от месье Виктора, в портфель, убрал его в ящик секретера и запер его. Спрятав ключ, он достал из внутреннего кармана пиджака записную книжку и ежедневник, раскрыл ее на листке, соответствующем текущему дню, и записал: «Месье Виктор, 30 000». Тони закрыл книжечку и нахмурился, услышав стук в дверь. Долю секунды он сидел неподвижно, с напряженными мускулами. Потом встряхнулся, встал и открыл дверь. Он был прав, что не запаниковал. Пришла Луизон, молоденькая горничная. «Ужин будет подан через 15 минут», — сказала она краснея. Тони поблагодарил, потрепал хорошенькую брюнеточку по щечке и закрыл дверь. Он нервно рассмеялся, снял пиджак, бросил его на столик секретера, затем разделся со всеми, прошел в душевую, не заметив, что задел пиджаком записную книжку, и она соскользнула со стола, стукнулась о край корзины для бумаг и закончила свой полет под секретером. Глава 6. Фред Карлон встал с ощущением похмелья. И, ко всему прочему, шел дождь. Он слышал, как капли стучат по балкону, словно говоря: «Не надейся, приятель, я надолго». Журналист подошел к окну, отодвинул штору и быстро опустил ее. Что за омерзительный ливень! Фред был зол. С его избиения прошло 8 дней, а он до сих пор не узнал, кто его отмолотил. Он порыскал вокруг жалкого отельчика, где жил ныне покойный Жюжю, поспрашивал там и тут, но в Париже есть места, где не любят вопрос. Он знал это и раньше, и лишний раз убедился сейчас. Фред ничего не рассказал о нападении дяди Ипо. Во-первых, потому что был недоволен собой, а во-вторых, потому что есть дела, в которые полиции лучше не соваться. Впрочем, он совсем не видел дядю Ипо. Старый морж бесился от того, что топчется на одном месте, а когда его дядюшка бывал в таком состоянии, рыжий репортер старался не появляться. Время от времени он звонил по телефону узнать температуру, но поскольку она оставалась холодной, он не настаивал. Фред очень хотел бы помочь дяде, но не мог. Все те, кто занимался делом о налете в Пито, шли по одному туннелю, и никто еще не видел света в его конце. Горячий душ не принес улучшения настроения. Кипятком следовало окатить хандру. Фред оделся, вышел из квартиры, хлопнул дверью и пошел к своей Альфе. Маленькая быстрая машина уныло ждала возле тротуара. Впрочем, унылым было все — небо, сено и черный могучий Нотр-Дам, похожий на заплаканную вдову. Маленькая Альфа завелась не сразу. В этот день ей тоже было тошно. Наконец двигатель заработал, и Карлон рванулся с места, разбрызгивая воду. Он заехал в газету. Там тоже не было ничего интересного. Случай эвтаназии в квартале Море, серьезный пожар в Обервилье, неопознанный труп, выловленный под мостом Турнель. Примечание. Эвтаназия — искусственное прерывание жизни смертельно больного, незаконное, согласно французскому уголовному кодексу. Поморщившись, Карлон снял трубку телефона и занялся работой, за которую ему платили деньги. В 11 часов он все закончил, отдал написанное в печать, закурил Голуаз, откинулся на спинку кресла и погрузился в грустные мысли. Мысли заняли его до половины двенадцатого, когда он вышел из неподвижности, снял телефонную трубку и набрал номер Люка. Ожидая, пока ответит, Фред тихо ругался, потому что заметил, что его сердце забилось сильнее. Он выпрямился и перестал ругаться, когда услышал голос Мадлен. Назвался, спросил девушку, свободна ли она, чтобы пообедать с ним, и, получив утвердительный ответ, сказал, что заедет за ней. Потом Карлон положил трубку и подошел к окну. По-прежнему шел дождь, но рыжеволосый репортер вдруг понял, что ему от этого ни жарко, ни холодно. И вот она сидит напротив него, такая хрупкая, такая болезненная. Мадлен ела, не отказываясь, но и без аппетита. Девушка получила тяжелый удар, от которого до сих пор не оправилась. Она сказала Фреду, что ее брат вернулся на работу в Пикадилли. Но Карлон и так знал об этом. Потом она замолчала, и рыжий репортер не стал нарушать ее молчание. Обычно он очень легко чувствовал себя с девушками, но с этой было совсем другое дело. В это он точно влюбился и злился на себя. До сих пор ему удавалось защищать свое сердце от любовных горестей. И вдруг эта девочка с милой мордашкой и огромными серыми глазами положила его на обе лопатки. Фред никак не мог понять, как это случилось. Он злился и чувствовал отвращение. Карлон казался себе мерзким стариком, у которого текут слюни при виде девочек, играющих в классики. Ведь Мадлен едва вышла из детства.